Данилов. К 5 утра, когда начался солнечный день, Данилов закончил дела. Вернувшись из горкома, он упросил Серебровского помочь ему допросить хозяйку Шантреля, и Сережа, как всегда, не подвел. Старуха развалилась через полчаса. «Возраст, — потом говорил Серебровский, — Яванечка у нее был лебединой песней». Правда, особенно важного от допроса Спиридонова и Данилов и не ждал, но, тем не менее, выяснилась одна любопытная деталь. Шантреля привел к старухе Володя Гомельский, известный фармазонщик и золотишник. Привел он его в июле 41-го. А откуда приехал Шантрель? Давали разъяснение следующей строчки протокола. «Я, конечно, как женщина честная, в чужие дела не лезла, но случайно услышала, читай, подслушала под дверью, что Володя Гомельский называл моего постояльца Земелей, и они вспоминали общих знакомых и родителей Володи. Теперь кое-что было. Во-первых, нужно разыскать Гомельского. Во-вторых, узнать, откуда он родом. Но все это пришлось отложить, так как начальника отделения, занимающегося мошенничеством, на месте не было. Видимо, носился по городу, разыскивая свою беспокойную клиентуру. Данилов позвонил в район и приказал снять засаду на Полихе. Она ничего не дала, а главное, особой пользы он от нее и не видел. Оставил ребят в надежде, может, кто-нибудь придет за продуктами. Вы за этим домиком смотрите в оба. Поставь ребят, пусть глядят. Должен же кто-то прийти. Обязательно должен, сказал он начальнику розыска райотдела. И, выслушав его длинную тираду, что людей не хватает, и уж лучше пускай его пошлют на фронт, и что у него на территории зависают кражи, твердо сказал. Это приказ начальника горуправления, и наше дело выполнять. Повесив трубку, Данилов запер кабинет и вышел на улицу. От табака и таблетки кофеина гудело в голове. Вот же гадость какая, подумал Иван Александрович. Все-таки эти лекарства — отрава. Башка гудит, а спать хочется сильнее. Он только подошел к остановке, как подъехал 23-й трамвай. В вагоне было пусто. Старичок-кондуктор читал газету. Данилов сел у окна и задремал. На остановках он открывал глаза, невидяще глядел на знакомые улицы и снова погружался в звенящее полузабытье. Кондуктор, видимо, пожалев его, начал тоненьким дисконтом объявлять остановки. На улице 1905 года Иван Александрович сошел. До дома было рукой подать, но идти стало трудно. Ноги налились свинцом и не слушались. Но все же он поднялся на третий этаж и открыл дверь квартиры. Стараясь не шуметь, стащил в прихожей сапоги и расстегнул портупею. Так с ремнем в руках вошел на кухню и увидел Наташу. Она стояла у плиты и улыбалась. — Ну что, Данилов? Она засмеялась и дотронулась пальцем до кончика носа. Такая уж у нее была странная привычка. — Что, Данилов? Наконец-то я обо мне вспомнил. Она шагнула к нему, и он обнял жену еще теплую от сна и, как всегда, удивился, почему волосы у нее пахнут травой. Когда он проснулся, в комнате царил полумрак от задернутых штор. Данилов взял с тумбочки часы, стрелки показывали 3. Он сразу же позвонил в отдел, трубку снял Муравьев. — Ну что, альтруисты, как дела? — Дела у прокурора, Иван Александрович. Голос у Игоря был невеселый. Он, кстати, вас с 2 часов дожидается. — Кто он? — не понял Данилов. — Пом прокурора, — пояснил Игорь. — Всю душу из меня вынул. О диабете рассказывает. — Ты послушай, тебе полезно, — засмеялся в трубку Данилов. — Пришли машину, я еду. Он быстро побрился, принял холодный душ, горячей воды, естественно, не было, больно вытерся жестким полотенцем. Тело приятно горело, шлепая босыми ногами по нагретому солнцем полу, прошел в комнату, надел все чистое. У стола на спинке стула висели вычищенные и выглаженные гимнастерка и галифе. На скатерти лежала записка. «Картошка в духовке, поешь обязательно. Целую, Наташа». Иван Александрович оделся и почувствовал зверский аппетит. Он еще не успел справиться с картошкой, как внизу условно загудела машина. 2 коротких и длинные. Данилов запер дверь и спустился во двор. За рулем сидел недовольный Быков. Всю дорогу до управления он жаловался начальнику на затир в гараже, на отсутствие запчастей, на плохой бензин, на... Тема эта была бесконечной. Шофер все бубнил и бубнил, не давая Данилову сосредоточиться. Наконец, у поворота на улицу Горького Иван Александрович не выдержал. — Ты помолчал бы, Быков, а то голова твоих колец и поршней пухнуть начинает. Шофер замолчал, видимо, обиделся. Когда подъехали к управлению, Данилов, выходя, сказал: — Завтра поговорю с кем надо, выдадут тебе запчасти. На календаре было записано позвонить Муштакову, начальнику отделения по борьбе с мошенничеством. Данилов решил не звонить, а зайти, благо кабинеты их на одном этаже. Муштаков, как всегда в штатском, как всегда модный, сидел за аккуратным, без единого пятнышка, столом. — Привет, — улыбнулся он, — привет героям сыска. — Чего в наши Палестины? Никак сняли тебя, Ваня, и бросили на новый ответственный участок? — Нет, Леня, пока не сняли. Но кто знает, все может быть, особенно если ты мне не поможешь. — Господи, Ванечка! — Муштаков поднял руки. Манжета рубашки поехала вниз, обнажая запястье с золотыми именными часами. — Пижон! — мысленно усмехнулся Данилов. — Неисправимый пижон. — Леня, у тебя память, говорят, хорошая. Пока не жалуюсь. Володю Гомерского помнишь? — Ну как же! Муштаков даже прищурил глаза от удовольствия. «Самый яркий из моих клиентов. Образование, начитанность, умение одеться, ум — все при нем. Ленечка, он у меня по одному делу проходит». «Повезло тебе, а у меня он не вагончиком, он паровозиком идет». «А где он?» «Я думаю, Ванечка, твои орденоносцы его уже повязали». «В том-то и дело, что нет. Вот слушай». Муштаков достал из стола бумагу. Этот цветок душистых прерий залепил два разгона с какими-то ордами. Он же вроде самочинными обысками не занимался. Это, Ваня, как говорят наши враги, плюсквамперфект, что значит давно прошедшее. Залепил он два разгона и карточками продовольственными, фальшивыми, конечно, промышляет. Что они изымали при обысках? Камни, золото. У кого? Тоже у сволочей, у тех, кто в прошлом году на людском горе наживались. Данилов вкратце изложил Муштакову суть дела. Леонид слушал внимательно, что-то помечая карандашом на листке бумаги. Когда Иван Александрович замолчал, Муштаков, подумав немного, сказал: «Все дело в том, что Володя Гомельский родом из Харькова, так что и Шантрель твой оттуда же. Сам понимаешь, что справки навести почти невозможно. Но все-таки надо попробовать. Запроси наркомат, вдруг здесь их архивы или кто из ребят эвакуировался. Вполне реальное дело, как ты считаешь? Там замечательный парень, начальник угрозыска, Боря Пономарев. Я у него в гостях был, он своих клиентов наизусть знает». «Я человек невезучий», — Данилов встал. «Кстати, Ваня», — Муштаков подошел к Данилову, — «ты мне фотографии убитых дай, я их своим лишенцам покажу. Чем черт не шутит? Может быть, опознают они их». «А зачем тебе фотографии? Твои лишенцы где? Один на Таганке, а другой у нас во внутренней тюрьме. Ты им, так сказать, живую натуру покажи. Я к тебе Полесова пришлю, он и проведет опознание». На том они и разошлись. Придя к себе, Иван Александрович отдал необходимые распоряжения Степану и сам стал составлять письмо в наркомат по делу Шантреля.